И какое отношение к этому имеет мой клуб? Пока меня не оттащили в ту заднюю комнату, я мог бы ответить никакого. А теперь я и сам хочу узнать. Пэт взглянул на Зорру, тот не шевельнулся. «Тебе придется с нами прокатиться», — произнес бармен. «Вот черт! В чем дело?» «Ты почти 3 минуты продержался без гангстерских штампов. И вдруг придется с нами прокатиться. Просто ужас! Может, сначала я попудрю носик? Ты будешь умничать? Или поедешь с нами?» «Я могу делать и то, и другое», — возразил Майрон. «У меня много талантов». «Поехали», — Пэт покачал головой. Майрон начал вставать. «Нет», — остановил его Зорро. «Все замерли». «Что не так?» — спросил Пэт. Зорро посмотрел на Майрона. «Мы не хотим причинить тебе вред», — сообщил он. «Ага, сразу полегчало». «Но ты не должен знать, куда мы тебя повезем, красавчик. Придется завязать тебе глаза». «Надеюсь, ты шутишь?» «Нет». «Ладно, завязывайте, черт с вами, и поехали». «Нет», — повторил Зорро. «Что еще?» «Твой друг Уиндзор. Зорро считает, он где-то рядом». «Кто-кто?» Зорро улыбнулся. «Какой же несимпатичный», — отметил Майрон, «в отличие от многих трансвеститов. Ведь иногда даже бывает трудно разобрать, кто есть кто. Но у Зорро над губой заметная щетина. Я считаю это мало привлекательным для женщин. У него большие руки с волосатыми костяшками. То же самое. Пышный парик. Ну, ладно, я придираюсь. Сильная мускулатура и хриплый голос. Как говорится, ком-си-ком-са». Примечание. «Ни рыба, ни мясо», французский. Конец примечания. В общем, несмотря на все дамские ухищрения, он выглядел просто как парень, переодетый в женское платье. «Ты держишь Зорру за дурочку, красавчик. Ты его где-то видел?» «Если бы Зорра его видела», — ответил Зорро, «чья-то репутация была бы сильно преувеличена». «Тогда с чего ты взял, что Уиндзор здесь?» «Опять ты за свое», — вздохнул Зорро. «Ты о чем?» «Держишь Зорру за дурочку». «Кажется, только психи говорят о себе в третьем лице». «Пусть он себя покажет», — продолжал Зорро. «Мы не хотим никому вреда. Но Зорро знает, что твой приятель последует за тобой, а Зоре придется последовать за ним. Это приведет к конфликту. Никто этого не хочет, верно?» В телефоне Майрона послышался голос Уиндзора. Должно быть, он включил микрофон. «Какие гарантии, что Майрон вернется?» Майрон достал мобильник и положил на ладонь. «Ты и Зорро посидите здесь и выпьете по стаканчику», — ответил Зорро. «Майрон поедет с Пэтом». «Поедет куда?» — спросил Майрон. «Этого мы сказать не можем». «Нельзя обойтись без шпионских штучек?» — Майрон нахмурился. Пэт молча отодвинулся от стола, предоставив вести разговор Зоре. «У вас есть вопросы?» «У нас тоже», — произнес Зорро. «Эта поездка — единственный способ получить ответы». «А можно поговорить здесь?» «Нельзя». «Почему?» «Ты должен поехать с Пэтом». «Куда?» «Зорро не может сказать». «Кому вы меня повезете?» «Этого Зорро тоже не может сказать». Майрон вздохнул, что судьба свободного мира зависит от молчания Зорры. Зорро поджал губы, изобразив что-то похожее на улыбку. «Ты смеешься над Зоррой. Но Зорро всегда умела молчать. Зорро видела такие ужасы, каких ты не можешь себе даже представить. Зорру пытали несколько недель подряд. Зорро испытывала боль, рядом с которой удар электрошокера кажется нежным поцелуем». «Ух ты!» — Майрон кивнул. Зорро развел руками, волосатые пальцы и покрытые лаком ногти. «Господи помилуй! Мы всегда можем мирно разойтись, красавчик!» «Хорошая идея!» — прозвучал в трубке голос Уиндзора. «Почему?» — Майрон поднес телефон поближе. «Если мы согласимся на их условия», — ответил Уиндзор. «Я не могу гарантировать, что тебя не убьют». «Зорро гарантирует», — вмешался Зорро, — «своей жизнью». «Прошу прощения», — Майрон хмыкнул. «Зорро останется здесь с Уиндзором», — объяснил Зорро, и его накрашенные глаза блеснули, — «без оружия. Если ты не вернешься, Уиндзор убьет Зорро». «Железная гарантия», — кивнул Майрон. «Ты не думал о работе в автомастерской?» Уиндзор вошел в бар, он направился прямо к столику и сел, держа руки под столом. «Будьте любезны», — обратился он к Зоре и Пэту, — «положите руки на стол». Они повиновались. «А вы, мисс Зорро, избавьтесь от своих каблуков». «Как скажешь, красавчик». Уиндзор не сводил глаз с Зорры. Тот смотрел ему прямо в лицо, никто не отвел взгляд. «Я все равно не могу гарантировать его безопасность», — продолжал Уиндзор. «Да, я смогу убить тебя, если он не вернется. Но, по-моему, нашему дорогому Пэту глубоко на тебя плевать». «Эй!» — вмешался Пэт. «Я даю слово». Уиндзор ограничился тем, что мельком взглянул на бармена. Он снова повернулся к Зоре. «Майрон поедет с оружием. Пэт сядет за руль. Майрон будет держать его на мушке». «Это невозможно», — Зорро покачал головой. «Тогда сделка не состоится». Зорро пожал плечами. «Значит, Зорре и Пэту остается попрощаться». Оба встали из-за стола. Майрон знал, что Уиндзор не позовет их обратно. Он прошептал ему на ухо: «Я должен выяснить, что происходит». «Это ошибка», — Уиндзор пожал плечами, — «но решать тебе». Майрон поднял голову. «Мы согласны», — крикнул он. Зорро вернулся на место, Уиндзор под столом держал его на мушке. «Майрон оставит включенным телефон», — предложил он. «Я буду слышать каждое слово». «Договорились», — Зорро кивнул. Майрон и Пэт направились к выходу. «Эй, Пэт!» — позвал Уиндзор. Бармен обернулся. Голос Уиндзора звучал так небрежно, словно он спрашивал о погоде. «Если Майрон не вернется, я могу убить Зорру или не убить, решу потом. Но в любом случае я использую все свои силы, связи, влияние и деньги, чтобы найти тебя. И когда это случится, я тебя не убью. Ты меня понял?» Пэт, сглотнув, кивнул. «Теперь иди», — бросил Уиндзор. Глава 25. Когда они подошли к машине, Пэт его обыскал. Ничего. Потом протянул Майрону черный капюшон. «Надень». «Скажи, что ты шутишь», — Майрон скорчил гримасу. «Надевай и ложись на заднее сиденье. Голову не поднимать». Майрон вздохнул, но сделал, как было велено. Его 6 футов 4 дюйма с трудом втиснулись в узкое пространство, но он уместился. Великан среди лилипутов. Пэт сел за руль и завел машину. «Маленький совет», — пробормотал Майрон. «Ты о чем?» «В следующий раз почисти салон пылесосом. Здесь жутко воняет».